Глава 34. Внешнее намерение. У общежития на лавочках дурачились и громко хохотали парни и девчонки. Кажется, никто не собирался идти спать. Но ни Ани, ни Лены, ни Влада, ни Сергея, ни Игоря среди них не было. Артур Верховцев забежал внутрь своего дома и принялся по очереди стучаться в комнаты друзей, однако и здесь никто ему не открывал. За каждой дверью стояла тишина. Ничего не оставалось, как отправиться на строительную площадку. Больше Артур не знал, где искать. На строительной площадке горел яркий свет. Все уличные фонари по периметру спортивного комплекса светились теплыми огоньками. За временным ограждением слышались голоса и смех. Артур в волнении прибавил скорости, чтобы побыстрее увидеть, что там происходит. На уютных деревянных скамейках недалеко от полосы препятствий и двух теннисных столов расположились товарищи Артура и дедушка Захар. Заметив Артура, они позвали его к себе. «Ребятки, я так горжусь вами! Во какую красоту создали!» — улыбаясь, проговорил дед Захар. «Если честно, я думал, маятники будут сильнее нам мешать». «Конечно! Маятники не терпят индивидуальности и всячески мешают идти к своей цели. Но если не оборачиваться и не сворачивать со своей дорожки, им ничего не останется, как признать восходящую звезду своим фаворитом». «И даже помочь?» «Именно. Не только они могут нас использовать, но и мы их». «Ух ты, это же все меняет!» — воскликнул Игорь и принялся о чем-то размышлять. Он даже отошел в сторону, постоянно теребя руки и смотря в одну точку. Он сосредоточенно думал. «Все проще, чем кажется. Придумайте себе цели и идите вперед. Все сложится самым наилучшим образом. Живите по принципу. Сегодня лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Вот бы еще все получалось само собой, как по волшебству, без трудной и нудной работы», — хихикнул Влад, вспомнив, как много иногда задают уроков. «Если идти по жизни только внутренним намерением, то будет сложновато. А если подключить внешнее, то будет уже интересней». «О чем вы говорите? Внутренние и внешние намерения?» В этот момент все ребята дружно уставились на дедушку Захара, и даже Игорь вновь вернулся в компанию, чтобы послушать, о чем речь. «Да, внутреннее намерение — это решимость действовать». «Это как сесть на диван или почитать книгу, или вынести мусор?» «Да, а внешнее намерение — это скорее решимость иметь». «Это как неожиданно получить от родителей телефон, о котором давно мечтал?» «Верно. Для полного успеха понадобится и внутреннее, и внешнее намерение. Представляете, как цель уже достигнута. Рассматривайте, словно кадр из кинофильма, конечный результат от которого радостно на душе, и совершайте физические шаги в своем слое мира». «То есть, если наше внимание настроено на то, как цель реализуется сама, то это внешнее намерение. А если мы концентрируемся на самом процессе движения к цели, то это внутреннее?» «Так и есть. И вы это уже не раз на себе испытали. Внутренним намерением цель достигается вашими усилиями, а внешним выбирается. Вы не можете изменить текущую линию жизни, но вы всегда можете перейти на другую, где то, что вам нужно, как раз есть». «А ведь и правда. Я хотел, чтобы у нашего спортивного комплекса появился самый лучший тренер, и вот он появился. Сработало внешнее намерение». «Вот ты жук! Ты воспользовался моим внутренним намерением, я не сразу его смог найти». После его слов друзья весело расхохотались. Не смог удержаться и дедушка Захар. В какой-то момент он даже схватился за поясницу, которая в очередной раз напомнила ему, что нужно следить за здоровьем. Перед тем, как все разошлись по домам, дед Захар подарил каждому наручные часы, на обороте которых витиеватыми буквами была нацарапана короткая надпись: «Время сейчас». Он напомнил, что любые страхи и переживания рассеиваются в действии и не следует откладывать на потом важные решения. Уснул Артур Верховцев в тот день не сразу. Сначала он сделал небольшую пробежку по центральному городскому парку, чуть подтянулся на перекладине, как научил Константин Михайлович, затем внес записи в свой конфигурационный файл, отметив в нем много положительных моментов за день, а потом прочитал 12-ю привычку, выданную конвертом из управления. За целый день конверт показал лишь одну привычку — вовремя просыпаться и задавать свою реальность. «Хорошо, что я вовремя проснулся и помирился с Аней», — подумал про себя Артур перед сном. «Почаще просыпайся и вспоминай, как все устроено. Если тебя что-то гнетет, если страшно, не опускай руки, а придумай сам, каким ты хочешь видеть свое будущее. И позволь миру позаботиться о тебе». Ласково проговорил ангел-хранитель своему человеку, но тот его уже не слышал. После насыщенного дня Артур крепко уснул, а его душа приготовилась к виртуальному путешествию.